Неделю полк обустраивался на новом месте. А куда торопиться? Подновили старые, выкопали новые землянки, оборудовали огневые позиции, а там и пополнение начало прибывать. Мотивировав необходимость обучать вновь прибывших, я из штаба сбежал. Руденко не стал удерживать, ему и самому там тошно. Пополнение к нам прибыло еще то. Никакой возможности отбора не было, приходилось брать, что дают. Дали пацанов 24-25 года рождения, едва достигших 18 лет, и старичков под 50, повоевавших еще в Первую мировую. Поскольку орудия еще не было, то дали мне в расчет двоих – Коробовкина и Казакина. Первый успел повоевать под командованием генерала Лохвицкого в составе русского экспедиционного корпуса во Франции и чудом вернулся обратно в Россию только в 20-м году. Второй, несмотря на возраст, удивил всех четкостью и какой-то небрежной лихостью выполнения строевых приемов с оружием. Где его так натаскали, не рассказывал, наверное, где-нибудь в гвардии служил. Обоих моих подчиненных в запасном полку почти ничему не научили. Придется учить заново. В наводчики они не годятся, зрение уже не то. Заряжающее, там двигаться надо быстро, да и обоймы с 5 снарядами тоже не пушинки. Определил их в установщики прицела. К моему удивлению, не шибко грамотные деды эту науку освоили очень быстро. «Не учайся, лаптя не сплетешь!» прокомментировал мое удивление их успехами Коробовкин, отныне третий номер еще не существующего расчета. «Ты, главное, кричи громче, а уж цифирь мы выставим как надо!» Осталось только дождаться прибытия нового орудия и остальных номеров расчета. Заодно присмотрелся и к своим командирам. Командир первого взвода лейтенант Топчев, пацан пацаном, да и к водке излишнее пристрастие имеет, поскольку корпус вывели в тыл и раздача наркомовской нормы прекратилась, приходится ему у местных самогонку изыскивать. Пока еще на службе это не сильно сказывается, но если так и дальше пойдет, то погубит парня пьянство. Хотя у него гораздо больше шансов погибнуть от немецкой пули или осколка. Второй взводный – лейтенант Сладков. Этот на пару лет постарше, до войны успел закончить 2 курса в институте. Он гораздо серьезнее и основательнее, да и технику, как мне кажется, знает лучше. Решил, что постараюсь попасть во второй взвод. Оба взводных, как и большинство остальных солдат в батарее, войну начали с наступления под Сталинградом. Об этих событиях они рассказывали вновь прибывшим, так как вспоминать об этом победном наступлении было куда приятнее, чем о событиях конца февраля. Особенно запомнился такой эпизод, рассказанный Сладковым. «Однажды заблудились мы в степи. Стемнело уже, звезд не видно, ориентиров никаких, куда дальше ехать не знаем. Заметили в поле огромную скирду соломы, решили около нее переночевать. Только расположились, луна выглянула, и в свете луны видим, как прямо к нам по гребню балки идет колонна, человек 150». Кто такие, непонятно. Выкатили мы пушки из-за скирды и отправили навстречу 5. Договорились, если это немцы, то они красную ракету пустят, и мы огонь откроем. Колонна все ближе и ближе, и ни ракеты, ни стрельбы. Подходят. Впереди наши, а за ними румыны в высоких таких шапках. Это они, оказывается, сдаваться шли. Так мы их в тыл даже без конвоя отправили». Среди слушателей пробежали смешки, а лейтенант продолжил. «Сейчас смешно, а тогда не до смеха было. Их втрое больше, чем нас. В темноте смяли бы, и пушки не помогли. Ночью же такой мороз ударил, что каждые 20 минут друг друга будили. А утром, когда рассвело, мы уже к движению готовились, на скирде вдруг появляются 2. Винтовки над головой подняли и что-то нам кричат. Оказалось, тоже румыны, и тоже сдаться решили. Одного понять не могу. Как они на эту высоченную скирду взобраться сумели?» Собравшийся народ тут же принялся рассказывать и по ходу обсуждать другие невероятные случаи, произошедшие с ними уже на фронте или еще до войны. А лейтенант обратился ко мне. «Поедем машины для батареи принимать. Завтра утром будь готов». «Всегда готов», — автоматически ответил я. «А что нам дадут?» «Обещали «Шевроле».» «Это хорошо». С самого формирования автопарк корпуса и приданных частей практически не пополнялся, а потери были большие. И если в автотранспортную роту с корпусного обменного пункта кое-что попадало, то бригады и остальные части получали технику по одному принципу – что урвал – твое. А так как чаще урвать удавалось у противника, чем у собственных тыловиков, то в распоряжении было множество трофейной техники – блицы, маны. Иногда попадались даже дизельные «Мерседесы», итальянские «Фиаты» и французские «Ситроены». Конечно, не обошлось и без отечественной техники. ЗИСы и полуторки также имелись в значительном количестве. Снабжение такого разношерстного автостада было настоящей головной болью. Если на наши автомашины запчасти можно было достать, а для трофейной техники снять сброшенной фрицами при отступлении, то для американской не было ничего. Говорили, что американцы запчасти нам поставляют, но куда они потом исчезают? «Шевроле» и «Студебеккеры» машины, конечно, хорошие, но и они время от времени ломаются, особенно на наших фронтовых дорогах. А найти на них какую-нибудь железяку можно только сняв ее с другой такой же машины. Самое худшее состояние дел было с шинами. Заокеанской размерности 9 на 16 ни наша промышленность не выпускала, ни немецкая. Утром следующего дня мы с лейтенантом прибыли в Миллерово на железнодорожную станцию. Полным ходом шла разгрузка прибывшего эшелона. А машин там было, а народу вокруг. Первым делом танкисты и мотострелки расхватали трехосные студебеккеры. Потом всевозможные штабные прибрали к рукам «Виллисы» и «Доджи» три четверти. Зенитчиков допустили к шапошному разбору. «Хватайте два крайних», — говорю на ухо лейтенанту. «А почему именно их?» — удивляется Сладков. «Да какая разница? С виду они все одинаковые, а разбираться времени нет. Оформляйте бумаги, товарищ лейтенант, а то пока думать будем, ничего не останется». Взводный ушел быстрым шагом, а я остался, чтобы придержать конкурентов и присмотреться к водителям. Обоим наверняка нет еще и 20, на фронте явно впервые. Миллерово еще не фронт, но уже преддверие оного. Я к ним подошел, ситуацию объяснил и рассказал, как сказочно им повезет, если они к нам в полк попадут. Буквально тут же мы уже втроем отбивали попытку старлея-танкоремонтника оттягать одну из машин под подвижную ремонтную мастерскую, которая у них на двух полуторках передвигается. Первая с деревянной будкой для ремонтников, вторая с токарным станком в чем-то вроде кунга. Потом пришел Сладков, потряс перед носом наглого старлея какими-то бумагами и скомандовал «По машинам!». Лейтенант с одним водителем сел в первую машину, а я с другим во вторую. Поехали. На выезде со станции у лейтенанта проверяют документы, и мы, вырулив на дорогу, держим путь в расположение полка. «Как звать?» – интересуюсь у водителя. «Андрей, красноармеец Копытов», – быстро поправляется он. «За рулем давно?» 4 месяца. «Оно и видно, что 4. Машина идет нервно, рыскает. Передняя машина идет гораздо ровнее и увереннее. Видимо, водитель там опытнее или машину лучше освоил. А мы то отстаем, то почти упираемся своим радиатором в задний борт впереди идущему. Водитель то выкручивает мотор до истошного воя, забывая переключиться на повышенную передачу, то едва не глохнет, когда приходится сбросить скорость. Передачи чаще всего втыкаются со второй попытки со скрежетом. При этом Копытов отвлекается от дороги и смотрит, куда двигать рычаг. Такого издевательства над новой машиной я пережить не смог. «Тормози! Вылазь! Ручник затяни!» Пробравшись на мягкий диван с левой стороны, впервые оцениваю иномарку с места водителя. Обзор впереди из-за покатого капота очень хороший. Назад, высоко задранное круглое зеркальце, почти ничего не видно. Так выполнение перестроений на скорости далеко за сотню и не предполагается. Баранка огромная, тонкая, в центре пимпа звукового сигнала. На приборной панели бросается в глаза спидометр. Вокруг него указатели количества топлива, зарядки аккумулятора, температура воды и масла. Обороты двигателя контролируются исключительно по его звуку, точнее по вою. Газ напольный, сцепление и тормоз торчат из наклонного пола, между ними проходит рулевой вал. Тормоз сильно выдается вперед, переносить на него ногу будет трудно. Пробую педали. Сцепление оказывается не таким тугим, как ожидал, а тормоз почти сразу встает колом. Новая машина. Колодки еще не притерлись. Еще раз бросаю взгляд на схему включения передач, раздатки и демультипликатора, закрепленную над лобовым стеклом. Ну, поехали. Ручник отпустить, сцепление. Первое включилось почти без скрежета. Чуть добавляю газа и начинаю отпускать сцепление. Момент включения чувствуется довольно четко. Еще газу. Тронуться получилось плавно. Еще газ. На руле никакой околонулевой зоны или реактивного действия, но машина идет почти ровно. Подруливание требуется минимальное. Отчего Копытов такие пируэты на дороге выписывал? Звук мотора уже настойчиво лезет в уши. Пора вторую? Как там было на газоне? Сцепление, газ отпустить, нейтраль, сцепление отпустить, пауза, сцепление выжать, вторая пошла как по маслу. Сцепление отпустить, газу добавить. 20 лет за рулем. И хоть все они прошли на легковушках, но и древний 51-й тоже не забылся. Руки и ноги сами помнят. А спидометр-то здесь в милях. Скорость подбирается к 20. Третья? С третьей получается не так чисто, но получается с первой попытки. Задний борт переднего «Шевроле» начинает стремительно приближаться. Вроде только что был еле виден, а сейчас настойчиво лезет под мой капот. На самом деле, скорость километров 50 в час, а то и меньше, но спокойствие это не добавляет. Ну и тормоз. Выручает только зубастые покрышки. Хотя и на наших ЗИСах с их только задними тормозами должно быть еще веселее. Но все равно, тормозить нужно заранее. Теперь на пониженную. Сцепление, газ отпустить, нейтраль. Сцепление отпустить, подгазовать. Сцепление выжать, вторая. Сцепление отпустить. Задний борт передней машины медленно начинает уплывать вперед. Хватит гонок, и я стараюсь держать постоянную скорость и дистанцию, плетусь за машиной лейтенанта. Из кабины я вылез с мокрой спиной. Вроде ехать недалеко, и в теории ничего особенно сложного в работе рычагом несинхронизированной коробки нет. Главное правильно подбирать время паузы и нажатия на педаль газа. На деле все оказывается намного сложнее. Из контрольных приборов только спидометр и собственные уши. Малейшая ошибка вызывает недовольный скрежет шестерен, а еще за дорогой надо следить. Ближе к концу пути я, наконец, приноровился к повадкам «Шевроле» и ошибок почти не делал. Зато понял, почему так ценили шоферскую профессию в эти годы, да и долгое время после войны. Опять оказавшись на земле, я задал Андрею Копытову только один вопрос. «Как ты только ее до сих пор не угробил?» Оказалось, что он на «Шевроле» практически не ездил. После трехмесячных курсов, где учебным автомобилем была полуторка, полсотни новоявленных водителей привезли в Орджоникидзе, а там... На широком поле стояло несколько тысяч новеньких американских грузовиков. Эти машины доставлялись в Иран по морю. Оттуда их своим ходом перегоняли в СССР женские автобатальоны. Не все машины выдерживали прикосновение нежных девичьих рук и путешествия через горные перевалы. Неисправные машины тут же разукомплектовывались, да так и оставались стоять никому не нужные. Здесь новичков присоединили к приблизительно такой же по численности группе водителей под командованием старшего лейтенанта из автороты корпуса, также прибывших за новыми машинами. Через несколько дней прибыл очередной караван из Ирана. Полученные машины перегнали на станцию, погрузили на платформы и привезли в Миллерово. Погрузку и выгрузку осуществили опытные водители. Новичкам достался только перегон машин до станции. «Слышали, товарищ лейтенант?» «Слышал», — подтвердил подошедший Сладков. «Доучивать придется». «Доучивать. Скорее заново учить, и ни одного шофера». Буквально на следующий день время сорвалось с привязи и понеслось. События посыпались одно за другим. Сначала прибыла техника. потом пополнение из запасного полка. Пушка нам досталась не новая, из ремонта. Этому факту я скорее обрадовался, чем огорчился. Дело в том, что до конца 1942 года наши 61К изготавливались по единому эталону 1939 года. С начала 1943-го заводам-изготовителям разрешили вносить конструктивные и технологические изменения, удешевляющие и упрощающие производство, но, естественно, не влияющие на технические характеристики и надежность орудия. Однако проверять на собственной шкуре, что там наупрощали, мне как-то не хотелось. При приемке я облазил орудие от колес повозки до пламегасителя. Ничего криминального не нашел. От предыдущих боев остались несколько тщательно закрашенных вмятин. Со временем краска в этих местах отойдет. Ничего, снова подкрасим. Ствол и тормоз отката новые, пружины также заменены. Механизмы наводки работают плавно, без рывков и заеданий. Автоматика работает исправно, а выверку прицела и сами сделаем. Кстати, о самих. «Равняйсь! Смирно!» В строю 6 человек. Второго подносчика не дали. Двое уже знакомы, с остальными сейчас познакомимся. Я пристально вглядываюсь в лица замерших солдат. На правом фланге стоит невысокий эфрейтор с нашивкой за ранение. Уже успел повоевать. Мой взгляд встречает с едва заметной усмешкой. Дескать, смотри, много высмотришь. Дальше среднего роста парнишка с едва заметным пушком над губой. Старательно тянется, смотрит чуть поверх нового начальства. Красноармейцы Коробовкин и Казакин, взглядом на них не задерживаюсь. Пятый. «Как фамилия?» «Красноармеец Бикбаев». «Откуда родом?» «Из Казахстана, товарищ сержант». «Лет 25-30. По-русски говорит правильно, почти без акцента. Чувствуется образование. До войны кем работал?» «Учителем». «Воевал?» «Еще нет». Кроме эфрейтора, остальные, похоже, тоже еще нет. Последним в строю стоит худющий парень, а ему, между прочим, предстоит за двоих тяжелые пятиснарядные обоймы таскать. «Вольно!» «Что это вы нас так разглядываете, товарищ сержант? Или не нравимся?» Не удержался от вопроса эфрейтор. «Вы не девка, чтобы нравиться. Кстати, представляться надо, товарищ эфрейтор». Тот слегка скривил уголок рта, как бы говоря, где он видал мои уставные заморочки. «Ефрейтор Ложкин». «Так вот, ефрейтор Ложкин, если с 41-го брать, то вы у меня, да, пятый расчет». «Так и вы у меня не первый командир», — улыбится ефрейтор. «Главное, чтобы не последний», — парирую я. «Хотите сказать, я сам скоро командиром стану?» Нашелся альфа-самец на мою лысину, однако придется ставить на место. «Станешь когда-нибудь». «А пока...» — повышаю голос, чтобы слышали все. «Для повышения образования эфрейтора Ложкина и развития его командирских навыков проведем проверку нулевой линии прицеливания стрельбой по щиту. Командуйте, товарищ эфрейтор». «Чего командовать?» «Проверкой командуйте». Я и сам об этой проверке недавно узнал, но еще ни разу не пробовал. Из нынешних зенитчиков про этот способ мало кто знает. Обычно ограничиваются проверкой нулевой линии по удаленной точке. Не дай бог опозорюсь, но отступать уже поздно. «Тогда бери красноармейца Бикбаева и... как тебя?» «Красноармеец Тимофеев», — откликается подносчик. «И Тимофеева. Через час жду вас с дощатым щитом размером 2 на 1.5 метра. «А где доски взять?» «Вопрос неправильный. Я должен был услышать: есть, разрешите выполнять». «На что вам отвечаю? Разрешаю. Через час жду обратно. Время пошло». Здесь для пущего эффекта надо демонстративно взглянуть на часы, но собственным хронометром я так и не обзавелся. Поэтому просто поворачиваюсь к остальным. «А сейчас проверим, чему вас научили в запасном полку. Начнем с проверки прицела и выверки его по удаленной точке». Ложкин все еще мнется, не знает, где ему доски взять. Я бы мог подсказать, но нехрен было нарываться. «Так, Ложкин, ты все еще здесь? Через час щита не будет. Отправлю яму под батарейный сортир копать, а то все кусты вокруг загадили, 2 шагов от расположения не отойти». «Кстати, хорошая мысль. Надо будет старшине подкинуть. Надоело, как по минному полю ходить. Чуть зазевался и... Не смертельно, конечно, но очень неприятно. Только это как-то аккуратно надо сказать, чтобы самому реализовывать не пришлось. «Бигбаев, Тимофеев, за мной!» Начинает действовать отлично солдат и, наконец, убирается в сторону дороги. «Правильно сообразил?» Там стоит брошенный «Opel Blitz» с развороченным мотором, но кузов уцелел. Его борта на щит вполне пойдут. Только я бы к старшине зашел и инструмент взял. Голыми руками с кузовом не справиться. Ничего, в следующий раз умнее будет. Огонь! Гах! Гах! Четвертый и пятый трассеры бронебойных снарядов исчезают в сером прямоугольнике щита, установленного в сотни метров от огневой позиции. «Ну как?» – интересуется Сладков, тоже пришел посмотреть на новый способ. «Отлично!» – я отрываю от глаз бинокль и возвращаю его лейтенанту. «Самый центр!» Сама проверка несложная, только требует тщательности и аккуратности. Да и результат дает лучше, чем прежние способы. На прицеле выставили нулевые установки. Выпустили по щиту три снаряда, нашли среднюю точку пробоин и провели через нее вертикальную линию. На этой линии отмеряем 60 мм вверх. Это точка, в которую направлен ствол. Проводим через эту точку горизонтальную линию, линию ствола. Вправо откладываем 580 мм. Влево 595. Настолько разнесены правые и левые коллиматоры от оси ствола. Теперь поднимаемся в этих точках еще 24 см. И находим точки, в которые должны быть направлены перекрестья коллиматоров. Регулируем их, закрепляем и выпускаем два проверочных снаряда. Взводный подходит к щиту, рассматривает пробоины. «Хорошо, очень хорошо. Ну что, к бою готовы?» «Готовы, товарищ лейтенант». На самом деле к бою готова только пушка, а с расчетом еще работать и работать. Тем более, что одного из наводчиков нам на следующий день придется лишиться. На завтрашний день ефрейтор Ложкин поступает в распоряжение старшины для оборудования батарейного отхожего места. «За что?» – не выдерживает наказанный. «Во-первых, за задержку с доставкой щита. Тут моя совесть чиста. Я дал ему час, за который вполне можно было успеть справиться. Они провозились как минимум полтора, а может и все два. Во-вторых, за то, что перебили старшего по званию и должности. В-третьих, кто, если не вы? В-четвертых? Ладно, хватит и трех причин. Понятно?» «А когда это вы успели со старшиной договориться?» Не унимается ефрейтор. «Пока вы со щитом возились. В том, что в срок вы не уложитесь, у меня сомнений не было. Сразу инструмент надо было брать, а не гонять за ним Тимофеева. Вообще-то за время отсутствия Ложкина с командой я успел не только со старшиной договориться, но и подорваться. Точнее, сначала подорвался, а потом договорился. Надоело!» «Да вы не расстраивайтесь так, товарищ ефрейтор. Ни одному вам на этом ответственном участке трудиться придется. От каждого расчета выделяется по одному человеку. Вы старший. За сутки должны справиться. Заодно и навыки командирские разовьете». Последнее сорвалось с языка непроизвольно. Не хотел я этого говорить, но какой-то черт дернул меня за язык. Ефрейтор Ложкин не самый худший представитель Homo Zeniticus, это я уже успел заметить. Технику знает, с людьми ладит, а то, что амбиции у парня чуть повышенные, так молодой еще. Но что сказано, то сказано, назад не вернешь. «А сейчас приступаем к чистке ствола и механизма в автоматике. Все-таки у нового способа проверки нулевой линии есть свои недостатки».